Кое-как разлепляю сонные глаза. Тяжесть век нереальная, словно свинцом налились. И морозит немного. Протянув руку, обхватываю слабыми пальцами телефон. И, сняв отпечатком блокировку, вглядываюсь в экран. Уже вечер, а Рустам до сих пор не приехал. Мы с ним все меньше и меньше времени вместе проводим. Это расстраивает. Умом понимаю, что он человек занятой. От эффективности его труда зависит тысячи жизней. Но все равно неприятное предчувствие сосет под ложечкой. Я точно уловлю тот момент, когда наскучу ему. Снова откидываюсь на небольшую диванную подушку и подтаскиваю к себе мягкий плед. Накрывшись и свернувшись клубочком, прислушиваюсь к шумам дома. Вдруг я все же проспала приезд любимого человека. Тишина служит подтверждением, он до сих пор занят работой. Если бы вернулся, разбудил меня или на крайний случай отнес меня в спальню. Добирались мы долго по пробкам, и меня сморила усталость, смешанная с беспокойством. Даже готовить ничего не стало, а просто убрала купленные продукты в холодильник. Благо домоправительница подготовилась к нашему приезду. Приготовила вкуснейший куриный суп, запекла мясо с овощами и десерт испекла. Осилила я только первое. После него меня разморило окончательно. Даже не знаю, как долго я проспала. Лежу тихо, размышляя над тем, что стоит встать и сделать тест на беременность. Страх тормозит. И я, конечно же, буду рада своему малышу, но совершенно теряюсь в догадках, как Рустам отреагирует. Знаю, что он тоже ко мне неравнодушен. И все же встречаться и даже жить с девушкой — это одно. И совсем другое — растить с ней ребенка совместного. Неизвестность пугает. Морщусь. А что, если он категорически против? Гоню от себя мысли о таком варианте. Он очень надежный и мудрый. И ни за что не заставит меня грех совершить. Объективно глядя на вещи, могу сказать, что без него мне не справиться. Я никак не смогу совмещать учебу, воспитание малыша и зарабатывание денег. Даже если вернусь в родной город и поставлю крест на своем образовании, ничего стоящего у меня не получится сделать. Ругаю себя за пессимистичные мысли. Еще ничего не известно, а я уже рефлексировать начала. Дурная привычка. Вроде бы только-только избавилась от нее. Сама не замечаю, как снова проваливаюсь в сон. Сны не приходят, но я словно попадаю в какое-то вязкое марево, безуспешно пытаясь из него выбраться. Выныриваю внезапно, когда поблизости слышатся какие-то крики. Их прерывает голос Рустама. «Объясни мне нормально, что произошло?» Ответа не следует. Зато я отчетливо слышу глухие рыдания. Требуется пару секунд, чтобы понять, плачет Лиля. В груди вспыхивает беспокойство. Неужели она снова во что-то вляпалась? Когда они успели приехать, да еще и вдвоем? Почему я не рассказала Рустаму о ее связи с Титовым? Вдруг он успел ее сильно обидеть? Мне совсем этот мужчина не понравился. Откидываю в сторону плед и на слабых ото сна ногах иду в сторону холла. Голоса именно оттуда доносятся. «Посмотри, что она со мной сделала, как изуродовала!» Истошный крик Лили бьет по перепонкам. Я уже боюсь того, что могу увидеть через десяток секунд. Сглатываю и тяну носом воздух, стараясь протолкнуть его глубже. Внезапно закашливаюсь, ощутив, как снова тошнота подступает к горлу. Припав спиной к стене, прижимаю пальцы к губам. Как же все не вовремя разом навалилось. Мне требуется несколько мгновений, чтобы привести себя в чувство. В холл я выхожу как раз на новом витке истерики Лили. «Это все из-за тебя!» Рыдая, она обвиняет отца. «Ты ей все с рук спускаешь, забыл, что у тебя дочка имеется, а не только любовница. Вы все меня бросили, и мама, и ты, и даже Ясмина. Как только втерлась тебе в доверие, сразу до меня забила, а я так сильно вас любила!» Она всхлипывает так жалостливо, что у меня сердце ухает и замирает. Лица Лили не вижу, она стоит ко мне спиной, но Рустам... Впервые на моей памяти он такой бледный. «Ты почему в больницу не поехала?» — спрашивает у нее хрипло. «Одна? Ты знаешь, что я не могу? А вы с мамой трубки не берете, когда я звоню?» Лиля подносит руку к лицу и тут же, вздрогнув, отдергивает ее. «Сейчас я переоденусь, и мы поедем», — отвечает Рустам. Сделав несколько шагов, он замечает меня. Воздух застревает в горле, а по позвоночнику прокатывается волна озноба от того, как он на меня смотрит. Впервые за долгое время он не рад меня видеть. Лиля тоже оборачивается. Я вглядываюсь в ее лицо, и горечь горло подкатывает. Оно все кровью залито. Ярко-алые капли продолжают сочиться из раны на лбу. несмотря на то, что она то и дело стирает их платком. «Папа, это она меня ударила!» Лилия, некогда лучшая моя подруга, указывает рукой на свой рассеченный лоб. Сдавленно всхлипывает. «Неправда!» Вскрикиваю, мой голос дрожит. Меня начинает трясти. Пульс учащается, и пальцы от страха немеют. «Что она такое говорит? Что вообще происходит?» «Кому ты веришь, мне или ей?» Голос подруги пропитан презрением. «Она ведь с тобой из-за денег, а я так испугалась!» Лиля бросается к отцу, словно ища защиты. «Мы с тобой не виделись даже!» Качаю головой. Мне не верится, что Лиля в себе. «Ты приезжала сегодня!» Оторвав от меня взгляд, она вскидывает голову и заглядывает в глаза отцу. «Пап, у кого хочешь, спроси! Консьерж тебе подтвердит! И Оскар ее видел! Я не вру тебе! Ты можешь хотя бы раз мне поверить!» Понимаю, что она бьет ниже пояса, намеренно играя на отцовских чувствах. «Честно?» Совсем Лилю не узнаю. «Зачем ты обманываешь?» Не выдерживаю. «Ясмина, тебе лучше уйти». Рустам впервые обращается ко мне столь холодно. Сумасшедший день. Мы словно попали в кривую реальность. Впервые вижу его в таком состоянии. Подавленный, уставший, недоуменный. «Я тебя не понимаю», — шепчу беспомощно. «Ты правда ей веришь?» Остолбенело смотрю перед собой. «Он меня прогоняет?» «Как такое может быть? Почему?» «Ясмина, ты меня прогоняешь?» Слезы на глаза наворачиваются. С трудом удерживаюсь в шаге от постыдной истерики. «Ясь, не говори глупости. Я всего лишь прошу тебя подняться в спальню. Поговорим позже». Смотрю на него настороженно. «Он ведь не верит ей, правда?» Решаю не усугублять и без того патовую ситуацию. «Хорошо». Выдыхаю, чувствуя, как тиски, зажавшие сердце, минуты ранее ослабевают. Резко развернувшись, обхватываю себя за плечи и иду в сторону лестницы, ведущей на второй и третий этажи. Успеваю подняться всего на пару ступеней, как слышу звонок телефона. «Да, мам, что-то срочное?» Голос Рустама звучит через силу. «Кажется, мы знатно его утомили. Навряд ли он уже так рад нашим с ним отношениям. Если бы знал, что так сложится, и близко бы ко мне не подошел». «Подожди, не реви», — просит он, слегка повышая интонацию. «Можешь нормально объяснить? Я и половины сказанного тобой не понял». Занеся ногу на следующую ступеньку, замираю, прислушиваясь к его голосу. В тихом ужасе понимаю, что неприятности для Рустама еще не закончились. Пока он слушает ответ, я не дышу. В какую больницу его скорая отвезла? От его надтреснутого голоса по коже ползет озноб. «Дождись меня, я скоро приеду». Обернувшись, я припадаю спиной к перилам. Смотрю на отца с дочерью. Закончив разговор с матерью, он убирает телефон в карман. «Ты со мной что, не поедешь?» Лиля снова заводится. «Угомонись. Отца скорая забрала. Поедешь со мной. Тебя осмотрит дежурный хирург». Лиля, похоже, намерена протестовать. «У меня шрамы останутся!» Прикрыв глаза и сжав пальцами переносицу, Рустам шумно выдыхает. «Не представляю, сколько ему требуется терпения, чтобы держать себя в руках. Что ты мне предлагаешь?» «Вы все меня постоянно бросаете. Зачем рожали, если я вам совсем не нужна? Даже в клинику со мной никто поехать не может. Всем плевать на меня». Рустам глухо выругивается. «Если хочешь, я с тобой поеду». Едва ли не вздрагиваю от собственного голоса. И не думала ей предлагать помощь. Но столько печали и надломленности от нее исходит, что не могу совладать со здравым смыслом. «Ясмина, не стоит», — отвечает Рустам, а следом за ним и Лиля отзывается. «Да, поехали. У меня жутко болит голова». Спустя минут 20 мы выезжаем на загородную трассу в полнейшей тишине. Оскар даже музыку не включает. Полумрак салона располагает к тому, чтобы прикрыть глаза и отдохнуть немного. Напряжение между мной и Лилей можно руками потрогать. Оно вполне себе осязаемо. Мне ее жаль очень. Избалованная, но при этом совершенно потерянная девушка. Она действительно ничего не может сделать сама. Привыкла, что за нее все проблемы решают другие. «Как думаешь, дед не умрет?» — спрашивает она вдруг. Открыв глаза, оборачиваюсь в ее сторону. Не знаю, что ей ответить. Мне приходилось со смертью встречаться. И утверждать, что она невозможна, я не возьмусь. «Надеюсь, врачи справятся. У него уже бывали проблемы с сердцем?» — спрашиваю. «Конечно, он ведь старый». Невольно вспоминаю маму Рустама. Вот уж кто-кто, а эта женщина старой не выглядела. Безумно жаль ее становится. Замечаю, что платок в руках Лили насквозь кровью пропитан. «Подожди, сейчас дам тебе пачку сухих салфеток. Произношу, начиная выкладывать содержимое сумочки себе на колени. Тут и паспорт, и студенческий билет, и коробочка от сережек, которую мне Рустам подарил. Сегодня мне захотелось надеть именно их. Сама не замечаю, как выгребаю кучу вещей, перед тем, как найти завалившиеся на самое дно салфетки. Держи. Протягиваю их Лиле, но она никак не реагирует. Проследив ее взгляд, понимаю, что смотрит она на мою сумочку, а вернее на край картонной упаковки от теста на беременность, что торчит из нее. Что-то во взгляде подруги мне очень не нравится. Ты чего? Пульс разгоняется в висках, и я задыхаюсь от волны удушающих эмоций, подкатывающих к горлу в тот момент, когда Лиля резко отворачивается от меня и обращается к своему водителю. «Оскар, останови машину!»